Им учиться нужно какому-то особому бомбометанию, ночному, что ли. И все это самое великокнижье они на свои планы разрисовали. Ежели люди не уйдут, народишко, то есть, с людьми разбомбят. А тут вы честь, что называется, просите, как профессор медицины. Уже втека похолодело в груди. Он еще раз прочитал бумагу. В открытую дверь кабинета было слышно, как в приемной кто-то напевает скучным тенорком. Сидел я на скамейке, со мной мой приятель. Ах, так его разэдок, квартальный надзиратель. В смысле профилактического мероприятия, осведомился Жавтяк. А это вам с вашей колокольни виднее, непочтительно ответил секретарь Громила. Вы же профессор, не я. Жавтяк подписал, прихлопнул грязной промокашкой, и чтобы не оставаться одному в кабинете, осведомился вежливо. Я медик, а у вас какая основная специальность? Разбойник с большой дороги посмотрел на Жавтяка стальными глазами и сказал. Прыгуны мы, господин профессор, сектанты, как нас официально именуют, а я наставник. Так-так, покачал плешивой головой Жавтяк. Ну что ж, очень приятно. Буду надеяться, сработаемся. В приемный скучный тенор опять запел. Маланья шла за керосином, спугалась в воротах. Петюха крикнул ей совину. Раскурятинов, прекратите пение! Обернувшись к двери, строго велел секретарь прыгун. Не в театре. А он кто? Поинтересовался Жавтяк. Делопроизводитель у нас. Вообще, парень ничего, но, как выражаются, чокнутый немного. Переселяет души. Жавтяк опять испугался. Это в каком же смысле? Мышку в камень, господин профессор. Камень в дерево. Дерево в овцу. Все смертно и все вечно, слегка вытаращив глаза, сказал секретарь-сектант. Такое у проскурятинного вероисповедания. Никуда не денешься. Геннадий Тарасович закивал головой, заторопился. Ему стало совсем жутко, и, похоже, все это было на дурной сон. А сектант-прыгун в это время говорил негромко. Еще бухгалтер наш Земсков, тот брашкой поторговывает. Искусник, ничего не скажешь. Легкая брашка, кристаллическая, а на вкус бальзам. Колбаски, желаете, достану? Свиная в топленом жиру с чесночком. Ордерок вот оформленный, подпишите. Подписав ордерок на предмет какого-то обыска и изъятия, Жавтяк погрузился в бумаги, прочитал все приказы за последний месяц, подчеркивая красным в них то, что представлялось ему важным, сделал выписки в тетрадь и взглянул на часы. Было 2 пополудни. Попыхивая окурком сигары, он широко распахнул дверь и осведомился в приемной, есть ли кто-нибудь к нему. Часы в приемной ударили тоже 2. «Я педантичен по-немецки», — подумал Жавтяк. Первым в очереди к нему был мужчина, похожий на актера, пожилой, благообразный, с полным ртом золотых зубов. Кланяясь и улыбаясь, и опять кланяясь, он поздравил господина бургомистра со вступлением в должность и напомнил ему, что они знакомы. Он является директором Богодуховского кладбища. «Да-да, кажется», — рассеянно и величественно произнес Жавтяк. «Не кажется, а точненько», — кланяясь и улыбаясь, словно заводной, заверил директор. «Сколько вы у меня профессуры, бывало, хоронили, и сами на меня сердились. Ты, — говорили, — Филиппов, — подлец, жулик, — говорили, — смотреть противно. Ты комбинатор, с мертвого, — говорили, — и то последние портки снимешь». «А у меня и правда, господин бургомистр, такое перенапряжение на кладбище в смысле участков захоронения, что и для такого человека, как вы...» «Ладно, ладно», — замахал суеверный Жавтяк, — «я этого не люблю. И не помню я вас. В В чем дело? Говорите, у меня прием».